Глава 40. Возмездие с небес. Завоеватели наслаждались своей победой. Они по-хозяйски осматривали княжеский терем, срывали украшения со стен, прятали за пазуху найденные драгоценности. Встречая в переходах недобитых защитников павшего князя, помогали им перейти в Навь. Чужие воины были им не нужны. Чужеземцы понимали, что те никогда не будут служить им, помня о своем низвергнутом правителе и желая отомстить за него. Исследуя дом, предводитель завоевателей искал покои княжон. Там он еще не был, так как бывшие хозяева не разрешили ему встретиться с невестой. Но, обойдя весь терем, побывав в светлицах, где, судя по оставшимся вещам, жили девицы, он никого не нашел. На входе в одно помещение увидел группу своих бездыханных воинов. «Неужели полонницы сбежали? Как вы могли это допустить?» — в бессильной злобе крикнул он, обращаясь к своим воинам. «Эти девицы были дороже всех богатств терема. Они обе должны были стать моими женами, да и матушка их тоже». Он рассмеялся, но быстро замолк, обводя вокруг себя испытующим взглядом. «Беглянки не могли уйти далеко», — продолжал он. «Ищите. Тот, кто догонит их, получит от меня особые дары». Чужестранцы кинулись в рассыпную. Каждый хотел вознаграждения и благодарность правителя. Сам он остался в покоях княжон. Забрал их украшения, сорвал с висящих в нишах стен платьев драгоценные камни, которыми были расшиты подолы. «Нет их в городе», — доложили ему через некоторое время соратники. «Зато мы узнали, что в конюшне, где стояли лошади князя, не хватает нескольких. Скорее всего, полонницы сбежали и попытаются укрыться у своих союзников в сопредельных землях». «Где погоня?» – заорал правитель, чувствуя, что один из главных трофеев ускользает у него из рук. «Мы не знаем, в каком направлении они поскакали», – ответили ему воины. «Следов нигде нет, и никто их не видел. Думаю, женщины использовали магию, чтобы закрыться от нас». «Какие дороги ведут в земли их друзей?» – подумав, спросил предводитель завоевателей. «Все они живут к северу отсюда», – махнув рукой в сторону густого леса, сказал соратник. Главарь недовольно покачал головой. «Там край сильных воинов», – сказал он и задумался. Как опытный правитель, мужчина видел, что его люди уже устремились грабить близлежащие селения и выбирать себе юных полонниц, и их будет сложно заставить вновь взяться за оружие ради каких-то двух дев, к которым им даже нельзя будет прикоснуться. А земли, на которые им придется отправиться за беглянками, не слишком плодородны. Долгое время они покрыты снегом. Ему будет сложно убедить воинов сложить свои жизни в сопредельной стороне, когда здесь столько богатств. Поэтому он сказал: «Я не буду рисковать своими лучшими воинами ради княжон. Завоеванного нам достаточно и здесь». Соратники закивали, соглашаясь с ним. «Но требую привести ко мне всех знахарок и ведуней, что вы найдете в этих краях», — продолжал он. «Не может быть, чтобы только княжеская семья владела магией юга. В этих землях есть места силы, и я уверен, что мы найдем женщин, которые проявят дар. Они заменят мне княжон и будут служить моим интересам». Последние его слова унес порыв сильного ветра. Неожиданно на город налетела сильная буря. Темные тучи заволокли небо. Деревья начали гнуться и трещать, а с неба полились тяжелые потоки воды. Сверкнула молния. Ее вспышка была так сильна, что заставила зажмуриться, а последовавший вслед за ней раскат грома оглушил. Воины направились в укрытие, радуясь, что в такое ненастье не надо бросаться в погоню за княжнами. Но не успели они достигнуть строения, как очередная молния озарила небосвод и попала в крышу княжеского терема. Потом была еще вспышка, и еще полыхнула огнем. Предводитель иноземцев, как завороженный, смотрел на то, как пламя пожирает все то, что он только что завоевал, а струи дождя, казалось, обходили возгорание стороной. «Выносите из дома все, что можете!» — крикнул он, и сам кинулся внутрь терема. В этот миг в место, где он только что стоял, ударила молния. Воины отпрянули, с ужасом взглянув на небо, и поспешили за своим правителем. В доме они срывали украшения, сгребали предметы интерьера, украшенные драгоценными камнями, и выбрасывали в окна. Вскоре огонь объял большую часть дома, и обрушающиеся стены стали заваливать грабителей. Те устремились к выходу. Спастись от огня успели не все. Многие ценные вещи остались погребены под руинами, а огонь продолжал неистовствовать, как и дождь, который не прекращался. Завоеватели укрылись в соседних постройках. Когда стихия улеглась, они вышли посмотреть, что осталось от некогда прекрасного княжеского терема, но нашли лишь обугленные бревна и пепел. Правитель был зол. Не успев насладиться роскошью княжеского терема, он сразу же лишился его. Наскоро выброшенные из окон украшения и предметы обихода частично пришли в негодность, разбились, были покрыты грязью и сажей. Не такой он видел свою победу. «Зато весь край мой!» — говорил он себе, изучая открывающиеся с княжеского холма горизонты. Перед ним лежали многочисленные селения, пахотные земли, вдали виднелись лесные массивы. «Теперь я, князь, и мне подчиняются все эти люди!» — самодовольно закончил он и улыбнулся. Несколько лун, последовавших за падением старого князя, чужеземцы искали по своим новым землям женщин, владеющих магией. Тем, кто показывал дом знахарки или ведуньи, полагались дары, и вскоре в новый терем, который выстроили предводителю завоевателей местные мастера, были доставлены самые одаренные в магии женщины. Их способности были намного меньше, чем дар княжон, но все вместе они могли многое. Наследницей одной из них и была та прислужница, что наложила на Радомилу колдовские путы, не зная, что моя внучка сама владеет южной магией, и, пробудив ее, сможет снять паутину, — продолжал Ведмурт, возвращая нас из глубин прошлого в настоящее. Чужестранцы обустроились на новых землях, установили оброк для местных жителей и стали считаться полноправными хозяевами юга. Со временем они установили отношения с сопредельными правителями. Те, не желая ввязываться в междоусобицу, предпочли признать захватчиков новыми князьями. Наследником предводителей-завоевателей является знакомый вам Горин. Это его сын похитил Радомилу. «Ничего не меняется в их нравах», — усмехнулся Демид. «А что было с княжнами?» — спросила я, все еще погруженная в рассказ волхва. Старшая из них вышла замуж за княжича соседней стороны, а ее дочь была отдана замуж за нашего князя и стала матерью Доброслава. Но дар юга потерял в этих женщинах свою силу, так как они жили далеко от своих родных мест. А младшая сестра осталась в сопредельной южному краю стороне, выйдя замуж за сына князя, который приютил их с матерью. Это довольно близко от их родного дома, и они смогли сохранить свою силу. «Чужестранцы не преследовали их?» – спросила я. «Новые правители нашли себе достаточно ведуней, которые по крупицам смогли воссоздать часть силы. Это удовлетворило завоевателей, и они решили не преследовать беглянок. У иноземцев теперь были обширные владения, и их надо было защищать. И им стало не до завоевания новых земель. Поэтому младшая княжна жила достаточно спокойно. Одна из ее дочерей и стала моей женой, Лучезарой». Мы с Демидом, как завороженные, слушали рассказ Ведмурда. История давно минувших солнц разворачивалась перед нами, как живая. Многое становилось понятно о даре моих дочерей. «Пока Лучезара живет в северных землях, ее способности не будут проявлены?» — спросила я, вспоминая, что никогда не чувствовала сторонней силы в Раде. «Скорее всего, да. Южная магия просыпается только в родных краях или в минуту сильной опасности, как это было у Радомилы. Но и это пробуждение стало возможным только в ответ на подобное воздействие. Если бы прислужница Горина не сковала мою внучку путами, содержащими магию юга, то дар бы в ней не проснулся», — ответил волх. «Но ваша младшая дочь иная. У нее изначально большая связь с южными корнями, так как в ней возродилась душа моей жены, прямой наследницы дара». «Ей суждено править родным краем?» — спросил Демид. Ведмурт загадочно улыбнулся. «Полотно жизни, которое приготовила для малышки матушка Макаш, соткано из разных нитей и имеет множество узоров. По какому направлению пойдет ее судьба и дойдет ли новорожденная до конечной цели, знать мы не можем», — проговорил он. «Но Рада точно свободна от этой участи», — уточнила я. «Она же выходит замуж за Святозара и остается в северных землях. В судьбе моей старшей внучки тоже есть дороги на юг, Но пойдет ли она по какой-то из них, будет зависеть от ее собственных решений и выборов. «Надо отговорить ее ехать на свадьбу Вышеслава», — сказала я. Волхв опять улыбнулся, но ничего не сказал. «Расскажите мне про Горина и его окружение», — попросила я, понимая, что мне еще предстоит иметь с ними дело. Как истинный потомок завоевателя, он резок, вспыльчив, малообразован, поскольку считает, что все вопросы надо решать силой, а не разговорами. После того, как у его предков не получилось заполучить в свою семью девиц с южным даром, он одержим идеей иметь в своем роду огненную деву. А еще больше, ему хочется создать в своих землях дружину Перуна. Это единственные воины, которых он на самом деле боится. А еще князю сейчас нужны люди, которые будут полностью под его контролем. Своим дружинникам он уже не полностью доверяет. «Почему?» – удивленно спросил Демид. «Став правителем, — ответил Видмурт, — предводитель завоевателей возвысил тех воинов, которые больше всех помогали ему. Они получили многочисленные богатства и целые селения для снятия личного оброка. Так новоиспеченный князь хотел показать свою щедрость и заручиться поддержкой воинов. Ведь большими землями править гораздо сложнее, чем парой завоеванных селений. И без преданных советников и воевод это делать невозможно». Правитель хотел обеспечить себе их благодарность, а вырастил соперников. Сейчас в его княжестве несколько влиятельных родов, которые имеют свои дружины, созданные из жителей тех селений, что они когда-то получили в дар. В таких условиях Горину все сложнее сохранять власть. Чтобы обезопасить свое правление, он женился на дочерях нескольких советников, став родственником своих подданных, но теперь те спорят, кто из детей, рожденных в этих браках, будет наследником. Когда был жив Тихобор, он по праву первородства считался единоличным преемником отца. Но после того, как Рада сожгла юношу своим огнем, вопрос о том, кому из сыновей правитель оставит свое княжество, стоит очень остро. Появление наследника, который выделялся бы среди всех, сейчас было бы очень кстати. Таким может стать отрок, владеющий огнем. Поэтому люди Южного князя и охотятся за нашими огненными девами. У Горина есть еще время дождаться, пока такой сын вырастет. Но ведь кроме Рады нет ни одной девицы, владеющей огнем в возрасте для деторождения, — сказала я. — Да, поэтому мы и прячем мою внучку, — кивнул Видмурт. Мы с Ладу молчали, обдумывая услышанное. «Почему наши князья тогда не помогли освободить земли княжон и вернуть власть одной из них?» – задала я волнующий меня вопрос. «Северные земли и так вели достаточно войн, хотя и меньше, чем наши соседи в теплых краях. Родной город княжон находится далеко от нас, и чтобы добраться туда с дружиной, надо было или договориться с соседями, или покорить их и идти уже по своей земле. Брать на себя такие обязательства было недальновидно, тем более с этими родами нас тогда не связывали никакие узы. Много позже южная княжна стала нашей княгиней, и появился повод помогать ее семье. Но возвращать к тому времени было нечего. Сопредельные князья уже признали власть завоевателей, чтобы не ссориться с ними. Для скрепления союзов они выдали за соратников нового князя своих дочерей, еще не зная, что у чужеземцев свои нравы и обычаи, и эти браки часто плохо заканчивались для княжон. Я кивнула. «Цветана рассказывала, что ее сестры пострадали от рук своих мужей», — сказала я. «Да, ее семья была одна из немногих, кто сначала не согласился признать завоевателей новыми князьями юга. Некоторое время шли сражения, но чужестранцы, как и предполагал их правитель, не слишком хотели идти дальше и продолжать воевать. Дорвавшись до сытой жизни, они желали вкусить ее, поэтому они не выставляли крупные силы против дружинников деда Цветаны, что спасло его воинов от полного истребления. Но они все же понесли поражение. Когда ее родные поняли, что противостоять чужеземцам бессмысленно, особенно в условиях того, что ближайшие соседи признали право захватчиков на южный край, то они оставили попытки выгнать их с сопредельной территории. Тогда старшие сестры Цветаны и стали заложницами этой ситуации. В наказание за своеволие и нападение ее деда, княжна, выданная замуж, так и не стала законной супругой и осталась рабыней, а потом и вовсе погибла от рук мужа. Того унижения род Яромира не может простить иноземцам до сих пор, но сделать пока ничего не может. «Не нравится мне, что Горин обратил внимание на нашу сторону», — продолжала я. «Нрав его взрывной, да и о злопамятности чужеземцев ходят былины». «Он не может причинить вреда ни тебе, ни нашим детям», — успокоил меня Демид. «И земли северные мы в обиду не дадим. Когда-то его роду сопутствовала удача, но это позади. Любая часть бытия проходит свое процветание, а потом упадок. Скоро придет время и ему отвечать за дела своих предков, за предательство тех, кто поверил его разговорам о заключении мира и пригласил в свой дом, за судьбы местных жителей, которые оказались под гнетом чужеродных правителей и были против воли обращены к иноземным богам. Но правь все видит, и возмездие настигнет виновных. Только бы наши дети не пострадали в этом», — проговорила я. «У богов нет иных посредников для осуществления своей воли, кроме людей, живущих в Яве», — ответил Ведмурт. «А значит, их руками и придет справедливость. Но она тоже имеет свою цену, и часто эта цена — жизнь». Я тяжело вздохнула, понимая правоту волхва и переживая за тех, кому представится быть орудием в руках судьбы.